Я понимаю, что вы защищены прекрасно. Вы обрубили часть концов, ведущих к вам, а те, что остались, чрезвычайно трудно будет распутать. Но ведь трудно еще не означает, что невозможно вовсе». Усмотрев резкое движение полковника, он отодвинулся, поднял над столешницей руку с Браунингом. С этим человеком следовало ожидать всего. Однако полковник Ларионов всего лишь тянулся за серебряным с эмалью портсигаром. Сунув рот папиросу, прошел к двери, спокойно повернул ключ и, вернувшись к столу с тем же поразительным самообладанием, спросил: «Интересно, на чем же ваша уверенность основана? Надеюсь, не на одних излияниях кокаинистки Олечки?» «Ну, разумеется, нет», — сказал Бестужев, кладя Браунинг на колени. «Уберите пистолетик, право, это несерьезно». «Простите, нет. Очень уж я вам не доверяю, полковник. От вас, при вашем уме и хитрости, можно ожидать всего». «Спасибо хоть, что признаете за мной эти качества, и так? Честно признаться, я почти до последнего момента подозревал именно Ракитского», — сказал Бестужев, движимый обывательскими побуждениями. «Уж если он в свое время создал фальшивую типографию, чтобы получить за нее орденок, то по этой логике мог и заняться ограблениями караванов с золотом. У него, как у вашего помощника, были нешуточные возможности, но Ракитский не укладывался в версию. Его возможностей по размышлению было все же мало. Главный должен был обладать гораздо большей властью. Это время от времени прослеживалось. Например, Ракитский был бы не в состоянии самостоятельно изъять розыскной список на Мельникова так надежно, что инженера долгое время считали вовсе отсутствующим в стране. Ну и кое-что другое. Думаю, ни Ирина Аргамакова, ни другие люди не испугались бы так нашего незадачливого Ракитского. Нашли бы способ его нейтрализовать, хотя бы через вас. Уж вы-то, любовник Аргамаковой, могли бы ее надежно защитить. Это вас они все боялись. И те, кто точно знал, и те, кто только подозревал. Вы ведь, полковник, мне подтвердили сшитую белыми нитками версию о запоях Аргамакова. Вы просили не заниматься Мельниковым, поскольку он якобы работает на охрану. Ах, Василий Львович, тут вы не продумали. Во-первых, волка вроде Мельникова ни за что не сломали бы в далекой сибирской провинции, где на него нет и быть не может материала. Во-вторых, будь он заагентурен, его не имело смысла использовать здесь. Секретных сотрудников такого полета вводят непременно в нелегальные бомонды. Я понимаю, промахи были неизбежны. Невозможно избежать логических противоречий, особенно когда строишь защиту на ходу, подлаживаясь к непредсказуемым ходам противника. Знаете, как я его поймал? И вас тоже, касаемо Янгалычева. Еще на приисках я им поднес разную ложь. Мельников считал, что в ящиках у меня ручные пулеметы, и его люди... У меня их потребовали в поезде. О мнимых пулеметах я сказал ему одному, хотя он и думал, что не только. А Янгалычеву я поведал чистую правду, что в сумках будет не золото, а свинец. У него не было никакого резона вешаться, а у сообщников никакого резона ему угрожать. Будь тут замешан именно он... Всего-то навсего передал бы через связного, что груз состоит из свинца, и нападение преспокойно отложили бы до лучших времен. Тут я вас подловил, не правда ли? Теперь я понимаю, что нашел в вас Герасимов, — кивнул полковник, не выказавший никакого беспокойства. На Олечку вышли через Тутушкина. «Разумеется», — сказал Бестужев. «Видите ли, полковник, это звучит несколько парадоксально, но в пользу того, что главный виновник сидит повыше Ракитского, как раз свидетельствовало отсутствие улик и следов.